Баллада 29. О том, как я и Робин Гуд отправились в Ноттингем. Рано утром мы с Робином Гудом отправились в Ноттингем. Мной овладело лихорадочное возбуждение. «Робин, как считаешь, может быть, мне переодеться в женское платье?» – спросила я на краю Шервудского леса. В его глазах зажегся интерес. Без платья он меня видел, а вот в платье нет. Переодеваться в лесу не лучшее решение, учитывая, что произошло недавно. Но все же я считаю, что благородство Робина нужно проверить. Ох, и рисковая ты женщина, Эмма. Самое интересное, что я у него спрашиваю разрешение. Джона я поставила в известность, что я пойду в женском платье. Что это, признание его власти или адаптация в средневековье? В Робине я признаю силу, мужественность и умение брать ответственность за себя. Мне не страшно подчиниться ему, признать его главенство, потому что я под его защитой. «Конечно», — согласился он и отвернулся, когда я полезла в кусты. Пока я копошилась в зарослях у дороги, Робин спокойно стоял, играя травинкой. «В конце концов, такое поведение оскорбительно для дамы. Можно сделать хотя бы попытку подсмотреть, чтобы моя самооценка поднялась». Представила Робина подглядывающим и стало смешно. Не в его это характере. Он не будет пассивным наблюдателем. Решительность и натиск – вот основные черты характера. Он мог пойти вслед за мной и повторить сцену у ручья, а не спокойно смотреть, как я переодеваюсь. Вот уж истина. Сама придумала, сама обиделась. Мое настроение резко поднялось. Я вышла на дорогу нарядная и веселая. Восхищение в глазах Робина пролилось лечебным бальзамом на мою метущуюся в сомнениях душу. «Пойдемте, граф, нас ждут великие дела». Немного перефразировала я известную фразу графа Анри де Сен-Симона, который жил намного позже Робина. Робин Гуд посмотрел на меня с подозрением. «Ну что опять не так? Что такого я сказала?» «Джон разболтал», — жестко спросил Робин. «Я даже не поняла, о чем это он?» «Что разболтал Джон?» — поинтересовалась я. «Он был нем, как рыба. А теперь мне интересно, что он разболтал?» В глазах разбойника зажегся опасный огонек. Он схватил меня за плечо и резко дернул на себя. Наклонился так, что его глаза оказались на уровне моих. Я даже дышать перестала от страха. От милого, доброго Робина, которого я знала все это время, ничего не осталось. Передо мной стоял опасный хищник, готовый уничтожить любого, кто станет у него на пути. «Что тебе обо мне рассказал маленький Джон?» Угрожающе рычит Робин. Я, признаюсь, изрядно струхнула. Такого Робина я не знала. Я считала, что им легко управлять. Тешила себя надеждой, что я умело руководила им. Так я еще никогда не ошибалась. Никто не мог им управлять, даже король. Видимо, поэтому Робин и выбрал для себя свободу ото всех. Создал братство вольных стрелков. «Ничего, клянусь, Робин!» – пропищала я. Даже не знала, что у страха такой противный голос. «Тогда почему ты меня так назвала?» Продолжил допрашивать меня Робин. «Да как так-то?» – закричала я. От страха я даже забыла, что сказала ему. Не знаю, что увидел он на моем лице, но руку убрал. Я едва стояла на ногах. Мозги отказываются работать, настолько задавил он своей мощью. «Пойдем, Эмма». Спокойно улыбаясь, сказал Робин. «Нам надо сегодня закончить все дела. Я не могу долго отсутствовать». Я схватила его за локоть, чтобы не упасть. Сколько длилось это противостояние? 3-5 минут. Мне показалось, что не меньше часа. Время тянулось, словно расплавленный сыр на пицце. Да и противостояние – это слишком сильно сказано. Не могу я ему противостоять. Да и зачем? Лучше пусть я буду за ним, чем против. «Где бы ты хотела купить дом?» – спрашивает он меня таким тоном, словно мы женаты лет 20. Я откашлялась и только тогда произнесла: «Я думала на рыночной площади. А ты как думаешь?» Рыночная площадь была центром средневекового города. От нее недалеко располагался собор. В базарные дни и период ярмарок на площади собирались местные торговцы и приезжие купцы, предлагая горожанам разнообразные товары. Мне казалось, что это идеальное место для постоялого двора с корчмой. «Почему именно рыночная площадь, а скажем, не у городских ворот?» – спрашивает Робин, а я чувствую себя словно на экзамене. «Постоянный приток народа. Людям нужно где-то заночевать, перекусить, оставить вещи, чтобы не беспокоиться о них», – отвечаю я, как на уроке. Боюсь даже смотреть на Робина. А вдруг у него в руках появится указка? От этой картинки стало веселее. «Ну что, я принята в хозяйке трактира?» С улыбкой спрашиваю я у Робина. «Название какое-то мудреное», — ворчит Робин, как муж, когда любимая жена не там припарковалась. Чисто для профилактики. «Это не название, а применение. То есть паб, где можно будет поесть, попить, переночевать или даже пожить несколько дней, купить еду в дорогу, поставить в конюшню лошадей и в случае необходимости починить телегу». Робин смотрел на меня с возрастающим уважением, кивал в такт моим словам. «А назову я свой трактир «Дырявый котел». «Почему?» «Не знаю», – пожала я плечами. «Давно услышала где-то и понравилось». Я чуть не сболтнула, что прочитала в какой-то книге и запомнила. «Я закажу нарисовать вывеску красивую. Это же можно сделать?» – мечтательно спросила я. «Можно, но зачем?» – удивляется Робин. «Хочу, чтобы красиво было». За разговорами я не заметила, как мы вышли на рыночную площадь. «Вот он, мой трактир», – увидела я большой двухэтажный каменный дом. «Вот этот хочу», – показала я Робину. Он вздохнул и направился к выбранному мной дому.